Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна. А всего только одно слово изъять, и было бы правдой. Третье. Имя. Не гончаровская внешняя жизнь бедна, ибо у нее, для нее нет такой, а сама внешняя жизнь без Гончаровой души, ума, глаза. Присутствие Гончаровой, собирательное во внешней жизни и фразе, гарантия богатства жизни и бессмысленности фразы. Внешняя жизнь есть, только не у Гончаровой. Внешняя жизнь у всех пожирателей, прожигателей, жрущих, жгущих и ждущих. Чего? До наполнения собственной прорвы тех самых внешних событий, тогда как Гончарова, не ждущая, спокойно превращает их в повод к собственному содержанию. Повод к самой себе. Вот внешние события для Н. Гончаровой. Содержание самого себя. Вот внешние события хотя бы для ее биографа. Банкроты отродясь. Примета пустоты за событиями гнаться. Примета Гончаровых — внешние события гнать. Да, ибо, неизбежно становясь внутренними, отвлекают, мешают в работе, и, кажется, главное найдено. Внешние события — лишние события. Говорят об охране труда. Я скажу о самоохране труда. Об отборе внутренних событий, работе, если не впрок, то во вред. Рабочая единица не день, не час, а миг. Равно как живописная единица не пласт, а мазок. Взмах данного мазка, миг данного взмаха, данного и мною данным быть имеющего. Ответственность. Вот бедность внешней жизни Гончаровой. Радость, называемая аскетизмом. Мертвая хватка в вещь, называемая отказом. И еще одно, о чем не подумал биограф. Есть люди сами события. Дробление события самой Натальи Гончаровой на события. Единственное событие Натальи Гончаровой — ее становление. Событие нескончаемое, не сбывшееся, избыться не имеющее никогда. Так же верно будет «родилась, сбылась». Скандал ослиного хвоста или виноградное зернышко, завившее всю стену, через все Гончарова растет. Биограф, не сомневаюсь, Гончаровой хотел польстить. Из ничего, мол, делает все. Да для Гончаровой ведь нет ничего, пустой звук. Даже и звук не пустой, раз звук. Не понял биограф, что, допустив хоть на секунду возможность для Гончаровой ничего, ничего от нее не оставил, уничтожил ее всю. Возможность увидеть жизнь внешней — вот единственная возможность жизни грешной. Сознание греха создает факт греха, не обратно. В стране бессовестных грешников нет. Возможность не ощутить ничего — вот единственная возможность ничего, ибо ощутить ничего — небытие — это опять-таки ощутить, быть. Все из себя дающий есть все в себя берущий, отдающий. Все только из всего. Возможность не то, чего заведомо лишена Гончарова.